Глава 22. Свечи, дым ароматических курильниц, полутьма. Фред и Лена лежат на мраморных скамейках. Лежат голые на спине, с ног до головы покрытые темной грязью. Словно статуи, словно фигуры, застывшие после извержения вулкана. Только глаза не покрыты грязью, безжизненный взгляд направлен в потолок, на котором разворачивается диковинная, завораживающая, волшебная игра света. Фред неловко пытается играть роль отца. «Я понимаю тебя, Лена. Правда, понимаю, поверь». Тишина. Лена долго не отвечает. Но когда она, наконец, заговаривает, голос звучит ясно, гневно, безжалостно. «Ты меня понимаешь, папа?» «Ничего ты не понимаешь! Мама могла бы меня понять! С тобой мама десятки раз попадала в ситуацию, в которой сегодня оказалась я. Она всегда делала вид, будто ничего не происходит. Ты изменял ей с десятками женщин, а она вела себя, как ни в чем не бывало. Не только ради нас, детей. Прежде всего, ради тебя. Потому что любила тебя и все прощала. Что бы ни происходило, она хотела быть с тобой. С тобой это с кем? С кем? Я все время ее об этом спрашивала. С человеком, который никогда ничего и никому не дал. Ты никогда ничего и никому не дал. Ни ей, ни мне, ничего». Ты дал только музыку, музыку, музыку, музыку. В твоей жизни ничего больше не было. Музыку. Ты был таким черством. Ни разу не приласкал, не обнял, не поцеловал, ничего. О детях ты никогда ничего не знал. Плохо им или хорошо, ничего. Все легло маме на плечи. Дома ты повторял два слова. «Мелани, тихо!» Мама нам объясняла. «Тихо! Папа сочиняет! Тихо! Папа отдыхает! У него сегодня концерт! Тихо! Папа отдыхает после концерта! Тихо! Папа разговаривает по телефону с важным человеком! Тихо! Сегодня к папе придет Стравинский! Ты хотел быть как Стравинский, но у тебя не было и капли его гения! Мелани, тихо! Только это ты и мог сказать! Ты так ничего и не узнал о маме! Никогда не задумывался о том, что она страдает. Сейчас то же самое. Прошло 10 лет, а ты ни разу не принес ей цветы. А письмо? Думаешь, мама его не читала? Нет, ты ошибаешься. Она нашла его и прочитала. А потом его нашла я. Может, ты уже и забыл об этом письме? А я нет. Письмо, в котором ты признавался в любви к мужчине. Маме пришлось и это проглотить». «Мои неизбежные эксперименты в сексуальной сфере», — писал ты. «Музыкальных экспериментов тебе не хватило. Тебе потребовались гомосексуальные эксперименты. На ее страдания тебе было наплевать. Так что не надо говорить мне, что ты меня понимаешь, потому что ты ничего не способен понять». Она закончила. Тишина. Фред не отвечает ни слова. Они с дочерью лежат, погребенные под слоем грязи, и глядят в потолок.